Глава 48. Ну, рассказывай, Салдар. Смеялся, как ненормальный, смотря на насупившуюся Осирию. Любимая расчесывала волосы и делала вид, что ее укус был чистой случайностью. Но я-то знал, что это не так. Сия оставила свой отпечаток зубов на самом видном месте, чуть ниже уха. Даже прикрыть рубашкой не получится. Все будут его лицезреть. «Вот и пусть лицезрят», — довольно кивал Рахтар. «Наша девочка самая прекрасная и умная во всем мире. Сразу тебя своим сделал, чтобы ни у одной дамы не возникло мысли сдернуть с тебя штаны». «Да пусть только попробуют», — раздался мелодичный голос в голове, отчего мы с Рахтаром замерли. Впрочем, Сия тоже сидела с выпученными глазами. «Ноги им вырву и прически сменю на лысину». Взволнованно протянула Осирия. «Ты слышишь?» — посмотрела она на меня. Кивнул, до сих пор пребывая в шоке. «Естественно, он меня слышит», — фыркнул снова женский голос. «Он и его дракон, правда же, милый?» Мурлыкнула она, отчего Рахтар весь встрепенулся, важно задирая голову. Осирия улыбнулась, смотря в мои глаза. «Это моя родая», — шепнула любимая. «А меня зовут Рахтар», — выпалил мой дракон. «Мама тоже слышит папиного Арагона», — довольно кивнула Сия, любя поглаживая переливающуюся вязь истинности на своем запястье. «Это прекрасно», — подытожил я, притягивая любимую к себе за талию. «Теперь мы единое целое». Спустя несколько минут мы разошлись по своим общежитиям. Пусть и был второй выходной, но все же дополнительных занятий никто не отменял. Не стал задерживаться в комнате и вышел в коридор, натыкаясь на Сабрину, которая, завидев меня, шагнула вперед. «Доброе утро, Салдар», — улыбнулась женщина. «И тебе», — кивнул, не останавливаясь, и собираясь как можно скорее избавиться от внимания целительницы. «Я хотела...» — шагнула она передо мной, преграждая дорогу. «Да», — остановился я, вздергивая бровь и скрывая раздражение от навязчивой женщины. «Хотела пригласить тебя на ужин». Сабрина теребила в руках свой поясок от форменного платья Академии, вглядываясь мне в глаза. «Спасибо, но воздержусь». Ее разочарование во взгляде меня не тронуло, а вот Рахтар становился все злее, требуя уйти от этой женщины, которая унижалась, пытаясь привлечь к себе мое внимание. «Я тебе совсем не нравлюсь, да?» — всхлипнула она. «Боги!» — закатил глаза мой ящер. «Покажи ей свою метку. Пусть уже отстанет, в конце концов». Специально повернул голову в бок, словно смотря в окно, и слыша шумный вздох Сабрины. «Ты отмечен?» — побелела она лицом. Перевел на нее взгляд, смотря в упор. «Именно!» — кивнул я. «И рад этому до безумия. А теперь прости, но у меня скоро практическое занятие». Обошел замершую женщину и уверенной походкой двинулся на выход. «Вот Осирия как знала, что тебя, кобеля, нужно отметить», — фыркнул Рахтар. «Да что ты несешь?» — возмутился я мысленно. «Не отметь она меня, то я все равно бы уже не взглянул ни на одну девушку. Они мне не нужны вовсе, тебе ли не знать?» Рахтар лишь фыркнул, затихая. Лекция проходила спокойно, за исключением того, что почти все адепты пытались скрыть шокированный взгляд, стоило им заметить отметины зубов на моей шее. Сдерживал рвущийся наружу хохот, стараясь выглядеть невозмутимо и одновременно наслаждаясь тем, что теперь я принадлежу своей любимой. Впрочем, так же, как и она мне. Когда до завершения занятия осталось совсем немного, почувствовал, как за спиной открылся портал. Чуть повернул голову в бок, наблюдая поодаль спокойно стоящего Кириана. «Проверять пришел», — буркнул Рахтар. «Иди, покажи ему уже метку истинности, пусть успокоится. Его волнение сносит меня слаб». Дав знак парням, чтобы они дальше продолжали тренировку, направился в сторону Кера, который протянул мне руку для пожатия. «Рад видеть тебя», — улыбнулся искренне, даже несмотря на то, что друг действительно заявился с проверкой. «И я тебя», — улыбнулся он натянуто. Не желая мучить его и оттягивать момент, засучил рукав, демонстрируя переливающуюся вязь истинности. «Ты ведь за этим сюда пришел?» — спросил я, не сводя с него взгляда. Кириан прикрыл на мгновение глаза, облегченно выдыхая. «Теперь я спокоен», — произнес он, улыбаясь во весь рот. «Ася действительно вся в Алису. Тоже тебя куснула?» — хохотнул черный дракон, замечая след от зубов на моей шее. «Прости, что не верил тебе до конца. Мгновенно посерьезнел он. «Просто...» «Давай не будем об этом», — хлопнул друга по спине. «Скоро свадьба. Хочу как можно скорее назвать Ассирию своей супругой». Кириан довольно кивнул. «Пойдем до Дионики прогуляемся. У нее сегодня первый рабочий день», — вскинул брови Кер. Оповестив адептов, что после 10 кругов вокруг Академии они могут быть свободны, мы с Керианом направились в сторону оранжереи. «Был сегодня у Минариана», — начал черный дракон. «Он сказал тебе хоть что-то?» — насторожился я. «Ничего такого, что дало бы ответ на главный вопрос. Но его взгляд лично для меня многое прояснил. Стоило завести речь про Ди, как он тут же насторожился и напрягся, словно перед броском. Я попытался объяснить ему, что Алиса сильно тревожится за подругу, на что принц лишь отмахнулся, о чем-то усиленно размышляя. «Странно все это», — хмыкнул Кер. «У меня такое чувство, что он сам не понимает своих поступков», — ответил я, останавливаясь и слыша злобное шипение. «Что за черт?» — навострил уши Кер. «Пошли!» Мы открыли портал в самой оранжерее, наблюдая за кустарников злобное выражение Ди, которое шипело на Минария, настоящего в опасной от нее близости. «Пошел отсюда, я сказала!» — злилась она. «Что тебе от меня надо? Убери свои ручищи! Сдался ты мне 100 лет!» «Дионика, я просто хочу проверить!» — начал он, делая шаг вперед и почти прижимаясь к ней вплотную. «Ты спятил?» — захлебнулась воздухом Магиана. «Точно рехнулся! Иди, проверяй на другой!» «Я не могу на другой!» — послышался звериный рык. Мы с Кером замерли, боясь вздохнуть, и не зная, то ли уйти, не подслушивая дальше, то ли низко пасть и остаться. «Я схожу с ума, а всему виной эти чертовы цветы, которые ты прислала принцессе эльфов!» — взревел принц, взлохмачивая волосы. «Я почувствовал в них твою магию, она... она забралась мне под кожу, в легкие. Я не могу спать, не могу есть. Все мысли только о тебе одной. Да даже кончить не могу ни с одной из гаремных девушек». «Попробуй не с гаремной», — выплюнула Дионика, гневно сверкая глазами. «Что ты подсунула в эти цветы?» — рыкнул Минариан. «Они пленили меня. Дай мне попробовать тебя. Я хочу знать». «Иди к чертям!» — зашипела Ди. Звонкий шлепок от пощечины заставил нас с Керианом взволнованно переглянуться. «Если ты решил, что имеешь право распускать свои руки, потому что принц, то катись отсюда каралькой. Мне плевать на твой статус, как бы грубо это ни звучало. Раздвигать ноги перед тобой я не намерена». «У Алисы дома ты была вполне не против», — тихо произнес Минариан, не обращая внимания на пощечину. «Если бы не твоя подруга, то я бы тебя...» «Закрой свой рот!» — рявкнула Ди. — Уходи! — Ди... — Так ко мне обращаются только друзья, ясно? Ты мне таковым не приходишься! Принц резко схватил Дионику, прижимая ее к своему телу, и мы с Кером напряглись, готовые броситься на защиту девушки. — Ты так одурманивающе пахнешь, — коснулась моего драконьего слуха. — Я так тебя хочу. — А я... нет! — забилась в его объятиях Магиана. Я не выдержал, двинулся вперед, слыша, как Кер шагает следом. «Минариан!» — позвал его Кериан. «Прекрати!» Принц замер, недовольно поворачивая в нашу сторону голову. «Уйдите!» — рыкнул он на нас. «Прости, но нет!» — хмыкнул черный дракон. «Отпусти, Ди!» Минариан злобно сверкнул взглядом и нехотя разжал руки. Ди, не задумываясь, рванула к нам, вставая за наши спины. «Пусть ты принц, но уважение к девушке все же нужно проявлять», — произнес я. Его высочество ничего не ответил. Открыв портал, он скрылся в нем. «Ну?» — вздохнул взволнованно я, осматривая молчаливую Дионику с зардевшимися щеками. «Рассказывай».